Глава пятая. Я буквально чувствовал, как надо мной завис дамоклов меч. Страшная и непонятная угроза, которой неизвестно, как противостоять. Однако усилием воли я отогнал мрачные мысли. В конце концов, у меня был боевой опыт. Если бы я решал только глобальные проблемы, забив на повседневную мелочь, мой бизнес бы давно развалился. Поэтому даже если старик из моих снов действительно представляет какую-нибудь угрозу, мне в любом случае необходимо сперва устроиться в новом мире, желательно где-нибудь на вершине мира, и уж потом беспокоиться о подобных проблемах. У Даррака я узнал, где живет Риордон, и направился к нему в гости, добывать информацию. Он жил в доме из светлого дерева, перед которым цвели пышные розовые кусты. Чуть в стороне были натянуты бельевые веревки, на которых сухонькая пожилая дама вывешивала штаны и рубашки. «Здравствуйте!» Я подошел ближе и слегка склонил голову. «Подскажите, пожалуйста, где можно найти старейшину?» Дама спешно поправила растрепавшиеся волосы, разгладила светлое простенькое платье и, улыбнувшись, показала на дом. «В это время он занимается книгами учета», — сказала она. «Проходите, не стесняйтесь. Из коридора вы сразу попадете в гостиную. Он там обычно и сидит. Поспешите, иначе вас опередят. Крио часто обращаются за советом». «Спасибо». На прощанье я поклонился в пояс и пошел к дому. Громко постучал о дверной косяк и переступил порог. Короткий темный коридор, и я оказался в просторной комнате. У высокого окна за письменным столом склонился над бумагами Риордон. Он что-то перечеркнул, вздохнул и, скомкав исписанный лист, бросил его в мусорную корзину. «Что привело тебя в мою скромную обитель, чужак?» — спросил он, не поднимая головы. «Дело в том, что я, как вы правильно подметили, чужак. В моей стране по-другому, и все мое путешествие я не устаю удивляться обычаям здешних мест. И надо же, ведь ни слова не соврал. Этот мир с каждым шагом все чудесатее и чудесатее. Тут и свихнуться недолго, чего уж об удивлении говорить». Я мысленно улыбнулся, довольный собой, и продолжил. «Парочка наставлений мне бы не помешала». «Наставлений? Прежде чем получать наставления, добрые люди представляются, если им, конечно, нечего скрывать». Старейшина засунул перо в чернильницу и положил ладонь себе на грудь. «Меня зовут Риордон Стагблат». На секунду моя голова абсолютно опустела. Я растерялся. Не называться же древним или Андреем. Первое напугает старика до беспамятства, а второе слишком уж странное для фэнтезийного мира. С другой стороны, я чужестранец, и мало ли как детишек за океаном называют. Да к тому же точно не случится казусов, когда меня будут звать по новому имени, а я с непривычки забуду, что это имя мое. Я прям это представляю. «Сорел Велентиан Лайонел, почему вы не отвечаете?» И я такой: «А, что это вы мне?» «Андрей, меня зовут Андрей», я повторил жест Риордона. Тот смерил меня долгим, внимательным взглядом и указал на кресло для посетителей. «Присаживайся, Эндрей!» Он произнес мое имя с забавным акцентом, словно бы с непривычки перекатывая его на языке. «Что тебя интересует?» «Магия, если это, конечно, не секрет. В моей стране система развития значительно отличается. Мы вкладываем энергию в различные характеристики. Я лихорадочно вспоминал словечки из фантастических книг и пытался сформулировать вопрос так, чтобы меня не приняли за шпиона. Я, например, физически силен, но разве это сравнится с вами? Люди в созвездной коалиции обладают настоящей магией. А еще я видел, как человек вызвал прозрачного человечка с кошачьими ушами». Риордон прищурился и откинулся на спинку кресла. «Да какой же это секрет? Леонид Спаситель активно распространяет нашу систему, как это ты назвал, по всему миру. Сила, могущество, перспективы. Благодаря его стратегии в коалицию переехало множество талантливых ремесленников и сельхозников. Заокеанские страны сопротивляются, но, судя по тому, что ты к нам приехал, не совсем успешно». «Очень заманчивые обещания», — я с улыбкой кивнул. «С чего же начать?» — пробормотал Риордон себе под нос и продолжил уже громче. 10 тысячелетий назад великая раса богов подарила человечеству 13 созвездий. У каждого человека предрасположенность к определенному созвездию. До сих пор никто не выяснил, как это работает. За долгие годы все созвездия были разбиты на уровне силы. Войды, прото, метеоры, пульсары, плеяды, квазары. И на какой ступени находитесь вы? Едва поднялся до верхней границы прото. Но на прорыв у меня уже нет ни ресурсов, ни поддержки. Криво усмехнулся Риордон. Без богатого рода и защиты очень сложно достичь даже метеора. Как мне перестроиться в вашу систему? Люди постепенно вырождаются. У многих магия спит и никогда не пробудится без дополнительного толчка. Решение одно — посетить храмы созвездий. Ты почувствуешь, если сила внутри тебя откликнется созвездию. Это сложно объяснить. Ты просто почувствуешь. Но в храмы попасть очень сложно. Поэтому из вырожденцев чаще всего пробуждают созвездия аристократы. За их спинами род. «У вас есть духи-помощники?» Риордон с непониманием нахмурился, и я пояснил. «Ну, прозрачный человечек с кошачьими ушами». «Облик магии каждый выбирает сам», — рассмеялся он. «Хоть коровой сделай, кто тебе помешает. Мы называем воплощение магии спутником. Я ответил на твои вопросы, Эндрей». «Конечно, нет. Однако я побоялся устраивать допрос с пристрастием. Не в моих интересах привлекать к себе излишнее внимание. Лучше двигаться небольшими аккуратными шажками и выжить, чем прыгнуть вперед сразу на километр, но сдохнуть. Поэтому я перешел к насущным проблемам. Как далеко отсюда находится ближайший большой город?» Риордон странно взглянул на меня. «Заплутал ты, Андрей. Из нашей ямы ближе всего ехать к столице Грингфог. Находится к северу отсюда, за степью и Яблочной горой». Но не успел я обрадоваться, как он добавил. 3 дня пути на лошадях, пешком все 10. «А сколько стоит лошадь и у кого ее можно купить?» «Через ручей», — Риордон указал себе за спину. «Стоит наша конюшня. Там работает Огден. Передай ему, что ты от меня, пусть покажет кабачка. Если жеребец тебя примет, забирай за 6 тысяч и 9 сотен. Копейки так уж и быть скину. Конь быстрый и выносливый, но своенравный». «Ахам», — я откашлялся, подбирая слова. «Напомните, пожалуйста, сколько это в монетах? Еще не привык к новым деньгам». 6 красных и 90 золотых. Или 7 красных, а 10 золотых мы уже отсыпем на сдачу». «Как ты выжил, Андрей? Совсем не подготовился к путешествию». Риордон укоризненно покачал головой. «Ты похож на моего сына. Он тоже все делал с наскока и разбирался уж, когда влипал в неприятности». Пока он говорил, я подсчитывал свои финансы. Всего у меня было 6 красных монет, 100 золотых и 43 черных. После покупки коня у меня останется 10 золотых и черные. И что-то подсказывает мне, что на 3 дня пути и первое время в столице — это пшик. «А где у вас можно подработать?» «А что ты умеешь?» «Строить». «С этим тебе в столицу», — хмыкнул Риордон. «Меня работа не пугает. Если не умею, быстро научусь», — оттарабанил я. «От крови в обморок не падаешь?» «Нет? Тогда спроси Роланда, он искал себе помощника». «Охотиться с поломанной рукой — такое себе удовольствие. Да больно уж у него характер мерзкий, вот никто и не соглашается ему помогать». «Спасибо, пойду поищу». Я поднялся. «Кстати, а кофе у вас не растет?» «Что?» «Ну, зерна такие. Их жарят, перемалывают и варят. Очень вкусно». «Зерна? Да тот же Роланд выращивает какие-то зерна, лошадей подкармливает». «Бодрые у вас, наверное, лошади». «Не жалуемся», — недоуменно протянул Риордон и вернулся к бумагам. «Если вдруг что понадобится, приходи». Даррак подсказал, что Роланд живет на окраине деревни рядом с конюшней. По дороге туда я заметил, что некоторые деревенские перед тем, как начать что-то делать, три раза стучат по подвернувшимся под руку предметам. Один раз я услышал подозрительное. «Да точно вам говорю, Укхаш сказал, что это заговор на удачу». И отдельные слова. «Кальмар, дерево, промазал». Я как раз хотел уточнить, о чем речь, печенкой чувствовал, что ничего хорошего это не сулит. Но в этот момент из-за угла вырулила знакомая кошачья морда. Борис продрифтовал на повороте, поднимая тучу пыли, распугал пасущихся куриц и бросился ко мне. На секунду мне показалось, что он подпрыгнет и вцепится мне в лицо, но нет. Резко затормозил и спрятался за моей ногой. «Ах ты, паразит!» За ним следом выскочила девица в фартуке. В одной руке она держала противень, в другой — скалку. Размахивая и тем, и другим, она подскочила ко мне и попыталась огреть Бориса противнем по голове. Тот увернулся и шмыгнул вправо, девица за ним. Так они и бегали пару минут вокруг меня, пока я не рявкнул. «Да что происходит, черт возьми!» Чуть в стороне уже собрались зеваки. Им, очевидно, тоже был интересен ответ на этот вопрос. «Что происходит?» Моментально окрысилась девица и сунула мне под нос скалку. «Ваш мерзкий кот украл котлеты и разбил банку молока. Так и этого ему было мало. Он еще и приставал к нашей кошке. Я вас спрашиваю, кто котят будет воспитывать? Кто?» «Да не мой это кот». Я отодвинул Бориса ногой подальше и для верности сам отошел. Но тот сразу же скользнул ко мне, стал громко-громко мурчать и старательно об меня тереться, на показ, чтобы точно ни у кого сомнений не осталось. Я так разозлился, что забыл о девице и прорычал. «Мочалка пушистая, ты здесь мне покоя не даешь!» «Ага! А говорите, не ваш!» — с ликованием воскликнула девица. «Врать мне удумали!» Моя рука сама собой потянулась к огородному заборчику и постучала. Тук-тук-тук. Зеваки начали бурно перешептываться, а девица слегка сбледнула с лица, но отступать была явно не намерена. «Я вас сама сейчас как запугаю!» Она замахнулась скалкой. Борис предусмотрительно перепрыгнул через заборчик и с любопытством поглядывал в щель. Зеленые глазищи довольно щурились. Я уже прикидывал, как обезоружить девицу и случайно не переломать ей все косточки. Но в этот момент со стороны выезда из деревни раздался зычный мужской голос. «Гевра, дорогая!» «Солнце мое ненаглядное! Где ты? Я вернулся, любимая, и привез тебе гостинцев заморских, как и обещал. Каменья драгоценные, яства божественные, наряды чудесные. Миневра, где же ты?» Девица застыла, как застигнутый врасплох воробушек, и раскраснелась от волнения. Ее нижняя губа задрожала, на глаза накатили слезы. Мужской голос еще несколько раз позвал возлюбленную Миневру, и девица выронила скалку и бросилась по улице вниз, откуда он доносился. «Сработало!» — радостно взвизгнули в толпе. «Я ж говорю, работает! Укхаш не сбрехал!» «Повезло так повезло! Миневра-то у нас бешеная девка! Помните, как она Роланда отходила?» «Так ему и надо, пусть теперь руку сращивает!» «Да вы видели, видели? Она только руку занесла и сразу же...» «Так постучал же, постучал!» «И ты же сколько Фриделя не было? Год-полтора, и как удачно вернулся!» «Конечно, помогает, только надо правильно делать. Глаза закрывайте и просите о помощи». «У кого?» «У вселенной, дура, у кого же еще? Закрывай глаза и думай, а потом стучи три раза, и тебе помогут». Борис, гаденько похихиков, испарился. И я психанул. Подошел к зевакам и злым, срывающимся на крик голосом, сказал. «Это не ритуал и не заговор, просто дурная привычка. Она ничего не делает, только мешает. Что за глупости вы говорите?» «А это...» — я сжал пальцы в кулак и помахал рукой, словно тряся скалкой. «Обычное совпадение! Я что, по-вашему, Фриделя сюда телепортировал?» На секунду зеваки замолчали, а потом кто-то в толпе прошептал. «Он и Укхашу про дурную привычку заливал. «Ну еще бы, такой секрет никто не захочет рассказывать. Я бы тоже молчал. Вдруг всю удачу растеряю». «Да вы не беспокойтесь», — вперед выступил лопоухий Фома, обращаясь ко мне. «Мы и молчок, никому-никому, между собой только». Поняв, что спорить бессмысленно, я направился к Роланду. Я его никогда не видел, но сразу узнал. Нищий, тощий старик с носом-крючком. Весь его вид словно кричал: «Не подходи, убьет!» Роланд курил трубку и время от времени сплевывал, костеря всех деревенских распоследними словами. Я услышал много знакомых имен. Гвендолин, Миневра, Фома, даже Риордон. Похоже, старикан ненавидел все живое. Правая рука его была перевязана. «Здравствуйте», — поздоровался я. «Риордон сказал, что вы ищете помощника». «Ты помощник, что ли?» — поморщился Роланд. «Опять это гуско сморщенный посылает мне гидра знает кого. Шельмец кривоногий, олох вшивый, изудила лохматая». «Так вам нужен помощник?» — нетерпеливо перебил я. «Да с тех пор, как меня вразломала мне руку, нужен, конечно», — прошепел он. «Эх, с цепи сорвалась, чтобы ее Кассиопея сожгла. Ведьма вонючая, зубоскалка полоумная, бзыря бессовестная». «И сколько вы платите?» «За что платить, если я тебя в первый раз увидал? Старика обмануть решил, копейку украсть последнюю. Пегасит и выродок, захухри помойная, стерва падальная, страхолюда бессовестная». «Так, старик», — я потерял терпение и повысил голос. «Ты говори толком, нужен тебе помощник или нет?» Роланд злобно уставился на меня, помолчал, а потом достал из-за пазухи кусок желтой бумаги и протянул мне. Ее края были помяты и даже будто пожеваны. Я с брезгливостью взял это нечто и понял, что передо мной карта. Весьма специфическая карта. Большой овал, над ним слово «лес», а внутри овала 5 крестиков. И больше ничего. Даже указаний, где север, а где юг. «Если найдешь селки до вечера, возьму на работу. А если нет, иди к Пегасу в задницу». «Да ты издеваешься, старик». Роланд демонстративно отвернулся. Я глубоко вдохнул и уже спокойно спросил. «Эй, старик, Риордон сказал, что у тебя можно зерна купить, которыми ты лошадей подкармливаешь». 20 копеек за мешок». «Мешок» — громкое слово. В него едва поместилось бы 2 жмени, да он к тому же и был неполным. Но только учуяв знакомый запах, я купил его без сомнений. Горький и чувственный аромат, который обещает все удовольствия мира. Как же я по нему соскучился. Я уже собирался бежать в деревню, в гостиницу и погрузиться в кофейное колдовство, но в последний момент решил для приличия побродить по лесу. В гостиницу все же заскочил, прихватил косу. Нашли дурака по незнакомым лесам без оружия шляться. Лес тоже был обычным. Деревья, кусты, трава. Ничего инфернального. Солнце светит сквозь ветки, бабочки летают, сверчки трещат. Красота. Буквально через пару минут я наткнулся на земляничную поляну, но пробовать ягоды не стал. Вдруг в этом мире земляника ядовита. Погуляв еще с часок, я сделал крюк и выбрался на дорогу, по которой мы с Укхашем пришли в деревню. Само собой, ни одних силков я не нашел. Уязвленная гордость подбивала походить по лесу еще немного. Сильно я не углублялся, чтобы не заблудиться, и делал на деревьях насечки. Когда солнце начало клониться к горизонту, я потопал обратно в деревню. Но вдруг в небо испуганно вспорхнули птички, и в лесу стало очень-очень тихо. Из-за деревьев появились люди. Не деревенские. Одежда коричнево-зеленая и сливающаяся с растительностью. Мягкие кожаные сапоги, мечи на поясах или луки за спинами. 6 мужчин и 1 женщина, на руках у которой вверх пузом лежала крохотная панда и болтала лапками. «Зря ты сюда сунулся, парень», — процедил самый высокий из мужчин. «Каланча каланчой», — и наставил на меня нож. «Ты чего здесь вынюхиваешь?» «А может, это вы ошиблись?» Я достал косу из-за спины и многозначительно погладил рукоять. «Шатайтесь по лесу, пугаете честных людей». «А? Чегось? Это он на что намекает? Кого это он назвал разбойниками?» «Да тебя кривой, кого же еще?» Разбойники разразились хохотом. Каланча вытащил меч и принял боевую стойку. Его товарищи расступились, и он рванул в бой. Атаковал справа, чтобы на середине движения изменить траекторию удара и попытаться проткнуть мне живот. Я отпрыгнул и взмахнул косой. Конечно, обычная коса не перерубит меча, но к этой прилагалась еще и сверхъестественная сила. Меч разломился пополам, острие чуть не пробило кривого. Разбойники окаменели. Каланча больше не рвался в драку, но, очевидно, перед друзьями не желал показывать трусости. Неожиданно вперед выступила женщина. Панда на ее руках повернулась ко мне и забавно закряхтела. Женщина склонила голову, прислушиваясь, а потом сказала: «Слипи говорит, что его смерть обрушит на ваши головы большие беды». Панда умиленно зевнула и заснула. Каланча взглянул сперва на нее, потом на сломанный меч и произнес: «Ну, Слипи плохого не посоветует». «Так чей-то, отходим?» — уточнил Кривой. «Да, валим!» — кивнул Каланча и попятился в кусты. Напоследок пригрозил: «Сочтемся!» В деревню я вернулся потемну, но все улочки были ярко освещены факелами, а из центра разносились радостные крики, задорное пение и бодрая музыка. Народ гулял от души, танцевал вокруг здоровенного костра, пил вино и жарил мясо на открытом огне. Я испытал дежавю. Действительно, на шашлыки за город выехал. «Андрей, присоединяйся к веселью!» — позвал меня Риордон, раскрасневшийся от вина. «Что празднуете?» «Возвращение Фригеля и 12-й приезд достопочтенного Брана Болицу!» Он указал на полного мужчину, разодетого в рюши и бархат. Его шею обхватывал воротник жабо, а на голове топорщился белый парик. «Единственный купец, что заезжает в наши места. Он сотрудничает с нашей республикой, вот через нас туда-сюда и катается». «Так он в столицу едет», — я оживился. «Да, если сгодишься, он тебя может с собой взять, спроси. Но это завтра, а сегодня наслаждайся». Риордон обвел рукой площадь и шагнул к своей жене. Я его окликнул: «Погодите, не могли бы вы дать мне ступку?» «Что? Зачем?» Он недоуменно наморщил лоб. «Из зерен, что я купил у Роланда, можно сделать великолепный напиток. Он согреет в холодную зиму и взбодрит жарким летом. Его можно пить и ледяным, и горячим. Стоит только попробовать его один раз, вы не забудете его никогда». Я так воодушевился тем, что вот-вот выпью долгожданную чашечку кофе, что повысил голос, и меня услышали все деревенские. «Ой, я тоже хочу попробовать! А меня угостишь? Неужели вкуснее шоколада? И я, мне тоже оставьте!» Полчаса спустя вся деревня сгрудилась вокруг меня, бережно обжаривающего зерна. Мысленно я отсчитывал минуты, чтобы не появился привкус гари. Люди наблюдали за мной, затаив дыхание, и, как только я закончил, подсунули ступку и пестик. Кто-то подбадривал и поторапливал меня, кто-то расхваливал аромат, кто-то гадал, каким же будет на вкус волшебный напиток. Предвкушение чуда захватило всех, даже купца Брана. Самым долгим процессом оказалась варка кофе. Чашечки на всех не хватит, а попробовать не терпелось каждому. Все переругались, кто же станет первым, и Риордону пришлось осадить спорщиков. Он сказал, что все выпьют кофе разом. В общем, горбатился я около часа, не меньше, пока, наконец, все не уселись в огромный круг. Каждый держал в руках чашку с кофе. «Ну?» — с нетерпением спросил Укхаш. Риордон великодушно кивнул. Деревенские одновременно подняли чашки и сделали первый глоток. Воцарилась тишина. Они настороженно посматривали друг на друга и молчали. «Фу, какая гадость!» — воскликнула Миневра. Ее слова словно послужили спусковым крючком. Все дружно выплюнули кофе и принялись вытирать рты. «Отвратительная жижа! Мерзость! Уж пробрало до печенок!» «Ну, видимо, кофе чужд этому миру. Я буду его единственным ценителем. Так даже лучше, мне больше достанется». Я вдохнул запах кофе и залпом выпил всю чашку. «В вкусовые рецепторы послали в мозг сигнал «СОС». По языку разлилась противнейшая горечь. Словно в горчицу добавили бензин и щедро посолили. Желудок, протестуя, взвыл. «Это не кофе. Черт возьми, чем же я напоил всю деревню?» «Ой-ой!» — прокричал Укхаш, подскочил и схватился за задницу. «Туалет не занимать!» Я смотрел ему вслед и понимал. «Меня ждет веселая ночка». Тот же день пару часов назад. Слуг из торгового каравана обступили жители ямы. Они обменивались друг с другом новостями. Слуги рассказывали о заморских странах, о деревенские, о том, что в последние месяцы происходило в созвездной коалиции. «А, точно!» — Укхаш хлопнул себя по лбу. «У нас же еще древний сбежал!» «Заткнись!» — дружно зашипели на него деревенские. «Ты чего забыл, о чем Риордон просил?» «Да ладно вам!» — хмыкнул Укхаш. «Как будто вы всем своим родственничкам не отправили по огненному письму!» Деревенские виновато замолчали, а караванные слуги взволнованно переглянулись. Кто-то из них испуганно спросил. «Так это тот древний, которого Леонид победил?» «Тот самый!» — с видимым удовольствием подтвердил Укхаш. «Хотите весточку кому-нибудь послать? Как раз бабнюся освободилась!»